Глава 10. Экскурсия к месту службы. Лика. За исключением Лира, Азы и Спира все разошлись. А я все еще продолжала чувствовать странную нервную дрожь от так не вовремя посетившей меня страшной догадки. Все это время Майя была рядом с нами. Более того, она раз за разом демонстрировала свои таланты. И ничего. Почему-то никто из нас даже не подумал о том, что она копирует не только внешность, но и все энергетические составляющие тонкого тела. Я ведь прекрасно помню, что Майя не просто приняла мой облик, но стала маленькой Нилам, светлой принцессой, без грамма тьмы в наследии. То есть она по собственной воле подкорректировала свою маску в соответствии с требованиями. А значит, при желании она сможет воссоздать и магическую структуру драконьей сущности. Совсем не Фотиса мне следовало тогда бояться. Неужели Абрахас и правда собирается использовать собственную племянницу в этой игре? Вряд ли. Он, конечно, темная лошадка, но Майю он любит и не позволит ей рисковать собой. Но если не он, то кто? Впрочем, ответ мне известен. Джун Эйрас. Так вот, зачем ему и отцу понадобилась вся эта эпопея со школой для темных? Они решили чужими руками собрать артефакты. А если учесть, что и активатор все время поблизости находился? Забавно. Сами того не зная, мы сломали все их планы. Майя, вместо меня ставшая женой Фотиса. Ника, в отместку всем выкравшая сапфировый венец. И неизбежное после всего этого столкновение светлых и темных сил. Всего лишь череда случайностей, но время выиграно. Абрахас теперь не отдаст отцу артефакты, если, конечно, уже не совершил эту глупость. Венец надежно спрятан в школе. Возможный активатор сбежал и скрывается. Все не так уж и плохо. Правда, начало боевых действий как-то мало смахивает на счастливый финал. Но, к сожалению, чем-то всегда приходится жертвовать. Королева, вы действительно считаете, что возобновление деятельности Совета Темных – это хорошая идея? Серьезно глядя на меня, поинтересовался молчавший до этого Лир. Странно, мне казалось, что раз мальчик так спокойно вел себя при остальных, то и сейчас, когда уже ничего не изменить, воздержится от комментариев. «А у тебя на это другое мнение?» Прямо спросила я. Мне было любопытно, что он скажет. Его взгляд на всю эту ситуацию мог существенно отличаться от наших. Ведь в отличие от остальных темных, зарды провели это время хоть и в изоляции, но в мире. Возможно, сейчас они просто не воспримут идею возвращения к прежнему политическому курсу. И это на самом деле может превратиться в огромную проблему. Многие считают, что именно Совет Темных был причиной исчезновения королевы. Спокойно ответил он. «Объясни», — приказала я, устраиваясь в кресле напротив него. Мальчик, заметив мой интерес, лишь неопределенно пожал худенькими плечиками. «Говорят, что именно из-за политических трений и дрязг Верликая отказалась от брака с князем Сарайда. Она хотела избежать столкновения со светлыми, в то время как остальные члены Совета настаивали на объявлении войны и нанесении упреждающего удара. Разругавшись с ними, Верликая покинула страну, тем самым она спасла нас и от участия в войне со светлыми, и от неизбежного возмездия вампиров». Я невольно хмыкнула. Интересный взгляд на мир. «То есть и границы вы закрыли, следуя приказу вашей королевы?» На всякий случай уточнила я, хотя и так знала ответ. «Разумеется, такие решения могут принимать только члены правящего дома». «Все любопытнее и любопытнее. Если здесь этому учат, то надо начинать именно с учебных заведений. Кажется, старшие, сами того не зная, сослужили мне хорошую службу». «Лир, ты ведь все еще учишься, так?» – спросила я, внимательно рассматривая мальчика. Тот, заметив мой взгляд, невольно вздрогнул. «Да, на факультете искусств». «То есть ты мне можешь показать эту вашу академию? Ну и рассказать немного о ней». «Ну да». «Вот и отлично», – широко улыбнулась я и в предвкушении потерла руки. «Собирайся, «Куда?» Растерявшись, переспросил Лир. На меня он при этом смотрел так, словно я, как минимум, замыслила кровавое убийство. «Как куда? В академию? Будем знакомиться с моими новыми владениями!» Твердо сказала я, не желая оттягивать эту экскурсию больше ни на миг. «Спир, ты с нами?» «Да куда я денусь? А то я же тебя знаю. Стоит отпустить на часочек, и ты где-нибудь на ножик напоришься, а мне потом тебя еще лечить. Уж лучше сразу под присмотром будешь. Возиться меньше». С абсолютно серьезной миной ответил он. «И в кого он только такой вредный? Это было всего один раз. Да и то я совсем не виновата была. Это вор такой без руки попался». «Вообще-то ты тоже под всякую пакость кидаешься. Я же не жалуюсь». «Это разные вещи, Лик. Абсолютно разные». «Это еще почему?» Из чувства противоречия спросила я. «Потому что мне хватит пары глотков крови, чтобы исцелиться. Тебе нет». Я безразлично дернула плечиком и хитро так посмотрела на своего напарника. «А мне хватит пары другой капель крови. Твоей». На это он не нашелся, что сказать. «Вот и замечательно. Будем постепенно приучать вампирчика к рукам. А то он совсем дикий какой-то. Иногда кажется, что его и не воспитывали вовсе, а сразу на трон посадили и велели народами править. А если учесть, что он даже не наследует... Мне все больше и больше хочется пообщаться с его близкими, особенно на тему воспитания подрастающего поколения». «Эй, ребят, простите за нескромный вопрос, а что вас двоих связывает?» Аза, до этого делавшая вид, что ее тут и нет вовсе, заинтересованно подняла голову. Сейчас она была в своей драконьей форме, а потому почти сливалась с окружающей обстановкой. Забавно, та, что так сияет в полумраке, при свете дня едва заметна. «Что связывает?» – переспросила я, прекрасно зная, что Спир на этот вопрос не ответит. «Да, собственно, ничего особенного», – с улыбкой сказала я. И, дождавшись, когда алмазная Дайкая чуть утратит сосредоточенность, пояснила. «Магический контракт, добровольная жертва и принятый мною символ рода. Сущие мелочи, ты так не думаешь?» Аза, не ожидая такого поворота, чуть не сорвалась с облюбованной ею диванной спинки. Резко махнув крыльями и удержав равновесие, она укоризненно посмотрела на меня. «И это ты называешь ничего особенного?» Я неопределенно пожала плечами и пояснила. «Это он!» – небрежный жест в сторону моего напарника. «Считает ничего особенного, а для меня это руководство к дальнейшей жизни». «Ладно, хватит вводить всех окружающих в заблуждение. Собирайся уже. Или ты думаешь, что мы тебя тут вечно ждать будем?» Хмуро спросил Спирос со скрытым недовольством, глядя на меня. «И что его только не устраивает? Такое чувство, будто он перед каждым своим шагом внимательно осматривается, чтобы случайно кого не задеть. Вот и со мной так же. Вроде бы он должен радоваться, что я отделалась от Фотиса и продолжаю портить ему жизнь, а он, напротив, лишь больше раздражается и замыкается в себе. Кажется, пора что-то делать с этим его взглядом на мир. Я, конечно, терпеливая, да и замуж особо не рвусь, но это не значит, что меня можно игнорировать. «Через 5 минут буду готова», – решительно отодвинув все личные проблемы до лучших времен, бросила я. «Сейчас займемся делами насущными, а с вампиром будем по ходу дела разбираться. Может, что и выйдет?» Академия занимала территорию небольшого города и находилась в пределах столичного поселения. Названием коего я так и не поинтересовалась, ну и ладно. В учебном городке, расположенном в лесопарковой зоне, находилось 3 больших учебных корпуса, 1 административный и 2 общежития. Напротив каждого корпуса были выровненные площадки, которым от главных ворот вели уютные ухоженные аллейки. Как объяснил Лир, площадки служили своеобразным полигоном, где преподаватели принимали вступительные и выпускные экзамены. Именно по этой причине столь много пространства пустовало, тогда как весь остальной парк был буквально усыпан беседками, скамейками и небольшими фонтанчиками. Если честно, мне здесь понравилось сразу. Все было органично и совершенно. Тот, кто планировал обустройство территории Академии, Хотя вернее было бы назвать это небольшим академгородком. Ведь, по словам Лира, здесь и магазинчики есть, и кафе, и даже собственная небольшая больница. Точно знал, что он хочет получить в итоге. Не уверена, что это место подходит для учебы, но вот для жизни оно идеально. А это, я считаю, самое важное. Ведь если студентам будет комфортно в стенах учебного заведения, то они смогут полностью реализовать свой потенциал. Академия положила начало поселению? Или наоборот? Поинтересовался Спир, внимательно оглядев окрестности. Надо ли говорить, что всех попадавшихся на глаза зардов он одаривал таким подозрительным взглядом, будто они все матерые убийцы со стажем в пару сотен лет? Так от него скоро все шарахаться начнут. Впрочем, иногда мне кажется, что именно этого он и добивается. Считается, что это произошло одновременно, но я думаю, что сначала возвели академию. Слишком велика ее территория, и все находится на своем месте. А раз план строительства не менялся со временем, то, вероятнее всего, не было никаких препятствий. Это возможно лишь в одном случае – строительстве с нуля. Ответил Лир после небольшой паузы. Ясно. А зачем столько учебных корпусов? Ведь с головой хватило бы и одного. Снова вступил в беседу Спир. Интересно, кто тут осматривает свои владения? Кажется, все-таки не я. Занятно. Просто изначально при создании закладывалось 3 факультета. Соответственно, каждый занимался в своем корпусе. Сейчас в академии их только 2. А потому дальний корпус давно обветшал, и сейчас его никто не использует. Только 2? Заинтересовалась я, вклинившись в разговор Лира и Спира. Кажется, между собой они способны общаться вечно, но и на мои вопросы отвечать все-таки стоит. Да, 2. Общий факультет и факультет искусств. На первом учат работать со своими способностями и применять их на благо остальным. На втором – управлять. Сухо отрапортовал мальчик. Любопытно. И ты? На факультете искусств, разумеется. «Моя мать, вы ведь знакомы с базиликой Амизард?» Лир, обеспокоенно нахмурившись, вопросительно глянул на меня. Я кивнула. Эту женщину я запомнила. «Так вот, моя мать никогда бы не смирилась, если бы ее единственный сын оказался на Офе. Она считает всех выходцев с него обслугой». «А ты нет?» На всякий случай поинтересовалась я, хотя и так уже догадалась, каков будет ответ. «Нет, только благодаря их труду мы все еще живы». «Управление тоже очень важно», – спокойно произнес Спир, даже не взглянув в нашу сторону. Что он там заметил у административного корпуса, я не знаю, но смотрел он так, словно там на нас устроили засаду. «Без него, к сожалению, развалится любое, даже самое благое дело». «В данном случае все верно». Откликнулась до этого тихо летевшая поблизости Аза. «Металлом проще создавать, чем управлять. Вообще-то правление не их дело». «Это еще почему?» – хмуро спросила я. «С детства не люблю, когда кого-то в чем-то ограничивают». «Потому что они по сути своей творцы. Ген правителей заложен лишь в рубиновых, сапфировых и черных. Нет, есть, конечно, радужные, но они первыми гибли в столкновениях, ибо были щитами. Остальная сокровищница выполняет функцию своеобразного резерва. Если вдруг уничтожены все правители, то в них пробуждается рецессивный ген, что, собственно, мы и имеем сейчас. Так, кажется, я только что нашла кладезь полезной информации. При этом данная Дайкая, в отличие от моей, огромный булыжник в огород моей топки, явно не собирается ничего скрывать. Я и не скрываю. Просто считаю, что на данном этапе чрезмерная информативность лишь запутает ситуацию. В тот же миг откликнулась моя дракоша. Лишний раз убеждаюсь, она меня подслушивает всегда и везде. Бессовестная. А вот это уж позволь решать мне самой. Механически огрызнулась я про себя. А я? Как думаешь, кто я? Взглядом найдя прозрачно-серую тень, парящую над землей, поинтересовалась я. Несколько долгих секунд я чувствовала на себе пристальное внимание сразу 3 существ. Спрашивала я, конечно, только Азу, как самую сведущую, но, кажется, признаки того или иного вида во мне они искали сообща?» «Сложно сказать. Если учесть, что ты вышла не просто из рода с геном правления, а принадлежишь к монархической династии, то при твоей расцветке, вероятнее всего, ты сапфир. Однако в тебе нет присущего им света. Правда, мрака черных я в тебе тоже не вижу. Если бы я не знала, каков твой природный цвет, я бы предположила, что алый. Равновесие всегда окрашено в цвет крови». Я просто не нашла слов. «Да и что можно ответить, когда кто-то так легко допускает тебя к себе, делится мыслями, чувствами, переживаниями и домыслами? Сейчас Аза действительно делилась своими выводами, а не основывалась на чужих. А радужные? Их нет. Здесь нет. Их и раньше-то было очень мало, а сейчас этот мир не видел ни одного и не увидит, потому что мы здесь чужие. Ввалились без церемонии и приглашений, все переиначили и заняли наиболее подходящую нам нишу. Радужные – это Божье благословение, это щит от всех бед, это возможность выжить вопреки прогнозам. Но они и не правители, нет, скорее, жрецы. Да, точно, это определение подходило им больше всего. Они были своеобразным мостиком между нами и богами». «Тогда откуда ты о них знаешь? О них даже я не слышал, хотя прочитал почти все книги в нашей библиотеке». Явно не к месту вклинился Лир. «Лично мне хотелось дослушать, что еще скажет Аза. Такова наша функция – хранить, в том числе и знания. Интересная трактовка. Топя?» Моя дайкая чуть раздраженно фыркнула. «И что из этого?» «То есть ты хранишь знания, так?» «Именно храню, не распространяю. Разницу чувствуешь?» «Какая она сегодня добрая с утра! Слов нет!» «Аза, может...» – начала я, но задать очередной вопрос не успела. С тактичностью дракона, заходящего на посадку в лесу, в беседу снова вмешался Спир. «Не отвлекайтесь. В продолжение первоначальной темы. Почему общежитий только два? Ведь логичнее было бы строить столько же общежитий, сколько корпусов. На факультет искусств попадают только отпрыски знатных фамилий, а они живут в своих имениях», – отозвался Лир. Спир понятливо кивнул и задал следующий, не менее важный вопрос. Я уже не слушала. Кажется, вампира действительно заинтересовали мои новые владения. Даже не знаю, радоваться этому или нет. С одной стороны, это обещает мне поддержку как минимум одного члена совета. Да, развелось советов, плюнуть некуда, темных. А с другой... Я все еще не готова спокойно принимать чужую помощь. Все эти годы меня учили, что кроме себя самой я ни на кого не могу полагаться, что меня окружают лишь враги, и они только и ждут возможности укусить побольнее. Но законы светлых абсолютно не соотносятся с моралью темных. И я раз за разом об этом забываю. Печально. Наверное, я слишком долго была принцессой Нелама, чтобы сейчас просто принять поддержку темных. Это они всегда и везде предпочитают сбиваться в стаи, а вот светлые – индивидуалисты, чтоб их. Вернее, эгоисты. Правда, одно от другого недалеко ушло. Боги, а ведь работать мне придется в тесной связке не только со своими соучениками, которым я худо-бедно притерлась, но и с зардами. Ох, кажется, я все-таки излишне переоценила свои силы. Может, все же довериться остальным? Ответа на этот вопрос так и не нашлось. Одной части меня жутко хотелось поверить и открыться, но другой, более осторожной, обжегшейся уже не раз, все это казалось глупостью. И я балансировала между ними, не решая сделать шаг в любую из сторон. Невольно хмыкнув, я посмотрела на свои новые владения. Миленькое местечко, конечно, но одна я не потяну, и с этим нужно что-то делать.